За несколько дней до начала. Москва, 28 марта. После отъезда Джил прошло несколько дней, но он уже чувствовал себя одиноким. Молодая женщина сумела расшевелить в нем, казалось, уже давно угасшие эмоции. В свои 40 Дронго старался сохранять приличную форму и держал свой вес в неких цивилизованных рамках. Гурману это не особенно легко, но это не доказательство душевного здоровья. Меланхолия и чувство опустошенности в последние годы все чаще посещали его, до тех пор, пока не появилась Джил. У него и раньше бывали женщины. С некоторыми он чувствовал настоящую близость, с другими расставался после первой встречи. Но отношения с Джил были особенными, светлыми и грустными одновременно. Светлыми потому, что эта молодая женщина заставляла его снова испытывать давно забытые чувства, дарила ему чувство сопричастности к ее молодой, полной света жизни. Грустными же от того, что оба понимали эфемерность подобных отношений. Она была гражданкой Италии, проживавшая постоянно почти в Англии или США, а он жил в Москве, и все их отношения могли строиться лишь на коротких мимолетных встречах. К тому же его итальянский был далек от совершенства, а она не знала русского. К тому же разница в возрасте. Он почти годился ей в отцы. К тому же она была из старинного аристократического рода. К тому же он сам все понимал. Их отношения должны были рано или поздно кончиться, и кончиться печально. Может, поэтому ее внезапный приезд в Москву был таким радостным и таким печальным. Оставшись один, он обложился книгами своих любимых авторов-фантастов, у которых пытался найти ответы на мучившие его вопросы. Грустно, но эти мудрецы в конце века один за другим ушли из жизни. Пол Андерсон, Айзек Азимов, Роджер Железный. Если Бог действительно существует, то он не мог дать ему лучших собеседников. Из числа великих еще оставался жив самый лучший, по его мнению, писатель современности, мудрый и добрый Рэй Брэдбери, а также относительно молодой, саркастический, остроумный и веселый Роберт Шекли. Он не выходил из квартиры иногда по нескольку дней, сам готовя себе еду. Один из телевизоров постоянно работал, передавая круглосуточные новости CNN. Второй он включал только для того, чтобы услышать местные новости. Так он и провел несколько дней в своей пустой московской квартире, пока однажды не раздался звонок, который многое изменил в его жизни. Когда звонил телефон, обычно включался автоответчик, и он мог слышать, кто оставлял ему сообщение. Хотел – брал трубку. Если сообщение его не интересовало, оставлял без внимания. Звонил Владимир Владимирович. На этот звонок Дронго всегда откликался. Старый разведчик никогда не беспокоил по пустякам. «Здравствуй!» — услышал он знакомый голос. «Будь добр, возьми трубку, если ты дома, а то мне трудно говорить в пустоту». «Добрый день!» — Дронго поднял трубку. «Хотя скорее вечер. Сейчас, кажется, уже темно». «В Москве рано темнеет», — вздохнул Владимир Владимирович. «Часть своей жизни я провел у экватора. Там всегда поздно темнело. С тех пор я привык засыпать с наступлением сумерек». «Странно», — заметил Дронго. «Я думал, вы работали только в Канаде». «Я много где работал», — ворчливо заметил Владимир Владимирович. «Когда у тебя будет время, приезжай ко мне, и я расскажу тебе, в каких странах я побывал. Думаю, спустя столько лет этот секрет я могу открыть». «Когда я приеду, вы снова будете рассказывать мне о Канаде», — засмеялся Дронго. «У вас безотказный психологический самоконтроль. Как только вы хотите сказать мне нечто секретное, сразу срабатывает невидимый рычажок, и вы замыкаетесь в себе». «Все смеешься», — не обиделся старик. «А ты думаешь, легко в 70 лет перестраиваться? Это Горбачеву было легко самому перестраиваться и перестраивать весь мир. А мне трудно. Даже, пожалуй, невозможно». «Да», — согласился Дронго, — «это правда. Даже мне в 40 очень трудно переиначивать свой образ жизни». «Это ты насчет своей знакомой?» — спросил Владимир Владимирович. Дронго познакомил его с Джил, и молодая женщина осталась в полном восторге от старого разведчика, безупречно владевшего английским и французским, галантного кавалера и остроумного собеседника. «И насчет нее тоже». «Очень приятная особа», — заметил Владимир Владимирович. «Я бы на твоем месте не раздумывал. Что тебе еще нужно? Деньги у тебя есть, по-итальянски ты кумекаешь. Остается очаровать тещу и получить согласие папы. Хотя, я думаю, для самой Джил это не важно. Она от тебя без ума и так». «Вы меня утешаете или говорите правду?» «Я тебе объясняю, что нужно делать», — прохрипел Владимир Владимирович. «Нужно купить билет на самолет, полететь к ней и сделать предложение». «По-моему, вы любите друг друга». «Жениться?» — задумчиво спросил Дронго. «Как вы себе это представляете? Мы граждане разных стран, у нас разное мировоззрение, разные условия жизни. С моей неустроенной жизнью вторгаться в ее будущее...» «По-моему, нужно быть законченным эгоистом, чтобы так ломать жизнь женщине». «А по-моему, ты просто ничего не понимаешь в жизни», — рассердился старик. «Она тебя по-настоящему любит. Я знаю все твои комплексы. Это из-за Натали?» Натали погибла в Вене 8 лет назад, но теперь воспоминание о ней неизменно вызывало боль. Дронго помрачнел. «Из-за нее тоже», — сказал он. «Вы позвонили, чтобы провести сеанс душевной терапии?» «Нет, я позвонил по делу. К тебе хотят приехать, скажем так, солидные люди. У них к тебе важное дело. А над моим предложением ты все-таки подумай». «Какое дело?» — не понял Дронго. «И что значит солидные люди?» «Они тебе сами все объяснят. Приедут от меня сегодня вечером. Если тебя заинтересует, соглашайся. Итак, сегодня в 7 вечера. Предварительно еще позвонят». «Понятно. Ваши бывшие коллеги?» «Не совсем, по другому ведомству». «Хорошо. И учти, они готовы оплатить все твои расходы». «Надеюсь», — хмыкнул Дронго. «Неужели они будут платить мне еще и гонорар?» «Не думаю. Но расходы оплатят. Ты ведь все равно сидишь дома и киснешь. А здесь очень интересный поворот. В общем, сам беседуй и решай». «Договорились». Он провел рукой по лицу и с неудовольствием отметил, что сегодня так и не успел побриться. Посмотрел на часы. «Жду их ровно в 7», — сказал он на прощание. Все случилось именно так, как сказал Владимир Владимирович. В 7:30 ему позвонили. Передали привет от старика и подтвердили, что через 30 минут у него будет гость. Ровно в 7 в квартиру позвонили. Дронго пошел открывать дверь. На пороге стоял крепкий, широкоплечий человек лет 50. Коротко остриженные волосы, массивные очки, удлиненное лицо, чуть срезанный подбородок, нос с небольшой горбинкой, умные темные глаза. Рукопожатие было достаточно сильным. «Романенко», — представился он, — «Всеволод Борисович Романенко». «Очень приятно». Дронго повесил пальто гостя на вешалке в прихожей, и они прошли в гостиную. «Что-нибудь будете пить?» — спросил Дронго. «Меня предупреждали, что вы любите чай», — улыбнулся Романенко. «В таком случае идемте на кухню», — улыбнулся в ответ хозяин. «Там удобнее попить чайку». Он обратил внимание, когда они проходили в кухню, что Романенко прихрамывает на левую ногу. Усевшись за столик, гость с интересом огляделся. Дронго оборудовал свою квартиру не по принципу моды, а по принципу удобства. Поэтому его жилище было своеобразной визитной карточкой вкусов самого хозяина. Рядом с электрическим чайником стояло несколько коробок чая, большая банка кофе. Немецкие ножи покоились в изящной деревянной коробке. Разноцветные ложки и вилки, привезенные из Англии, помещались в висячей подставке. Дронго указал Романенко на стул и включил чайник, усаживаясь напротив гостя. Романенко ему нравился. В нем ощущался крепкий стержень, внутренняя сила, основанная на чувстве уверенности в собственной правоте. У него были умные и честные глаза человека, словам которого можно доверять. В последние годы это становилось редкостью. Умные все чаще превращались в циников и проходимцев. Дронго был достаточно проницателен, чтобы отличить глаза умного прохвоста от глаз честного человека. честный, вынужденный порой даже идти на сделку с совестью, стыдился своего поступка. В его взгляде мелькало некое сожаление от содеянного. Взгляд того, кто потерял совесть, светился только торжеством. Вот, мол, как мне удалось провести всех вас, вот как я устроился в этой жизни. Романенко был из числа изрядно поредевшего племени чиновников, живущих по закону совести. «Мне о вас много рассказывал полковник Машков из ФСБ», — начал Романенко. «Он сейчас в отъезде, просил передать вам привет». «Спасибо. Мы знакомы уже много лет. Удивительно, как Машкова терпят в ФСБ. С его взглядами и принципами он давно должен был оказаться вне этого ведомства, где стало принято подстраиваться под хозяина». «Профессионалы нужны везде», — заметил Романенко. «Как и у вас в прокуратуре», — невозмутимо сказал Дронго, наливая чай своему гостю. «Мне говорили о вашей проницательности и склонности к подобным эффектам», — засмеялся Романенко. «Вам сказал Владимир Владимирович, или вы действительно сами вычислили, что я работаю в прокуратуре?» «Это было несложно», — заметил Дронго. «После звонка Владимира Владимировича я понял, что речь пойдет о консультации по какому-то делу. А так как я могу оказывать помощь совершенно особого рода и случайных посетителей он ко мне не направит, то я мог сделать вывод. Гость должен быть представителем правоохранительных органов. Если бы вы работали в ФСБ, вы бы не сказали о Машкове, предпочитая начать разговор с других персонажей. Кроме того, вы произнесли «Машкова из ФСБ», то есть подсознательно вы не идентифицировали себя с организацией, где работает полковник. Для разведки вы тоже не подходите. Вам за 50. На оперативной работе в СВР вас бы не держали. Остается милиция, но я заметил, что вы шли к столу чуть хромая. Значит, милиция тоже отпадает. Там существуют довольно строгие требования, которым нужно соответствовать. Осталась прокуратура. Вычислить несложно, как видите». «Здорово!» — рассмеялся Романенко. «Как все просто и убедительно! Я действительно работаю в прокуратуре. Следователь по особо важным делам. В настоящее время возглавляю специальную группу по расследованию хищений в особо крупных размерах. Я давно хотел познакомиться с вами и очень рад, что через свои связи сумел на вас выйти». «Спасибо. И давно вы работаете в прокуратуре?» «Почти 30 лет. С тех пор, как закончил юридический факультет Свердловского университета». «Так чем я могу вам помочь?» «Дело в том, что я возглавляю бригаду, которая ведет расследование уже второй год. Вы, наверное, слышали о хищениях в Минтопэнерго. Арестована целая группа сотрудников министерства, в том числе и заместитель министра». «Кое-что слышал. Но, насколько я знаю, дело застопорилось. Газеты даже писали, что оно будет развалено». «Это так писали газеты», — нахмурился Романенко. «Они выдают желаемое кое-кем за действительное. Пока дело не развалено, но вполне возможно, что будет развалено, если мы не предпримем решительные меры. Дело в том, что многие свидетели и обвиняемые по этому делу выводят нас на чиновников, которые по своему статусу находятся на более высокой ступени власти, чем заместитель министра. Я могу говорить откровенно?» «Здесь наверняка нет магнитофонов», — очень серьезно сказал Дронго. «У меня стоят специальные дешифраторы. Запись исключена». «По нашим данным, в деле замешано несколько очень высокопоставленных чиновников из правительства и администрации президента. Заместитель министра Ахметов, которого мы арестовали еще в прошлом году, сначала дал кое-какие показания. Но затем, под явным давлением своего адвоката, отказался от них. Есть ряд моментов, которые мы хотели у него уточнить, но он молчит, явно надеется на покровительство своих высокопоставленных друзей». «Они хотят развалить дело», — понял Дронго. «Конечно. Они давят на генерального прокурора, оказывают давление на нашу бригаду. В общем, делают все, чтобы не довести дело до суда. Наши сотрудники работают без отдыха, без отпусков уже 2 года». Романенко вздохнул. «Теперь нам удалось выйти на некоего Черяева по кличке Истребитель, который по одному из главных эпизодов связан с нашим уголовным делом. В ходе аукциона на директора нефтяной компании «ЛИК» было оказано давление, и он вынужден был уступить контрольный пакет акций каким-то сомнительным людям. к тому же предлагавшим заведомо меньшую цену. Так вот, давление оказывал уголовник Черяев и его братки. Мы начали поиски Черяева, но едва объявили розыск, как его тут же арестовали в Берлине, предъявив ему смехотворные обвинения в неуплате налогов в Австрии, где у него есть недвижимость. Ясно, что Черяева решили таким манером вывести из игры, подставив его немецкой полиции. Несколько наших запросов в Берлин оказались бесполезными. Черяева не выдают. У нас, к тому же, исчез главный свидетель, тот самый директор нефтяной компании «Лик», о котором я говорил. А без него наши обвинения против Черяева рассыпятся. Нам его могут не выдать. Директор же исчез почти сразу вслед за арестом Черяева. «Интересно», — в задумчивости проговорил Дронго. «Очень интересное дело. Значит, вы убеждены, что между арестом Ахметова в Москве и арестом Черяева в Берлине есть прямая связь?» «Абсолютно убеждены», — кивнул Романенко. «Ахметов был арестован 27 июня, а уже 10 июля в Берлине арестовали Черяева. Причем арестовали на границе в тот самый момент, когда он рейсом из Москвы прибыл в Берлин. Арестовали прямо на границе, мы проверили». Оказывается, запрос на арест Черяева был оформлен через Интерпол еще 2 июня. Таких совпадений не бывает. Конечно, мы тогда ничего не знали. Фамилия Черяева всплыла только в августе. Мы дважды делали попытки вернуть его в нашу страну, и дважды суд нам отказывал. После того, как исчез директор нефтяной компании, у нас нет свидетеля, который мог бы подтвердить в немецком суде обоснованность наших просьб. А без Черяева все наши обвинения строятся лишь на первоначальных показаниях Ахметова, от которых тот уже отказался. «Подождите», — прервал собеседника Дронго, — «между двумя арестами существует несомненная связь. Но вы сказали, что Черяева арестовали в Берлине, куда он прилетел из Москвы, правильно?» «Вот именно, прямо на границе. Мы потом хотели узнать, почему в Москве не было известно о намерении Интерпола арестовать Черяева. Но никто не дал нам вразумительного ответа. Объясняли, что в странах Западной Европы более надежная информативная сеть. Это довольно неправдоподобно, если учесть, что запрос был оформлен еще 2 июля. Но в московское бюро Интерпола он не пришел». «Тогда получается, что кто-то сознательно подставил Черяева, спровоцировав его арест именно в Берлине», — сделал вывод Дронго. «Вот это нас и волнует», — сказал Романенко, отодвигая от себя уже остывший чай, к которому он так и не притронулся. «Ведь по логике вещей Черяева могли арестовать и в Москве, или в Вене, куда он собирался лететь после Берлина, но его арестовали именно в Берлине поскорее, чтобы изолировать от нас». «Ахметова вы арестовали 27-го. Когда он стал давать показания?» «Буквально на следующий день. Вы же знаете, что самые ценные показания бывают сразу после ареста, когда человек еще находится в состоянии шока. Мы нашли довольно внушительную сумму иностранной валюты у него на работе и на даче. Он подробно рассказал, как выходил на Черяева и как тот оказывал давление через своих людей на руководство нефтяной компании «Лик». «Он назвал фамилии?» «Разумеется. Посредником между Ахметовым и Черяевым был некто Силаков, чиновник Минтопэнерго». «Где он сейчас?» «Погиб», — сказал Романенко, глядя в глаза Дронго. «Вернее, убит 3 июля. По свидетельству жены, ему кто-то позвонил утром. Муж оделся и вышел из дома. Вечером труп Силакова обнаружен в лесополосе совершенно случайно. Документов при нем не было. Но в кармане лежали обрывки фотографии, которую мы восстановили. На ней погибший снят вместе с Рашитом Ахметовым. Очевидно, Силаков хотел избавиться от улики, но не успел. Ясно, что действовал нанятый убийца. Киллер произвел контрольный выстрел в голову. Для справки. На следующий день мы должны были арестовать Силакова. Опоздали всего на один день». На кухне воцарилось молчание. Дронго, поднявшись, взял обе чашки, вылил в раковину остывший чай, снова включил чайник и уселся напротив Романенко. Тот внимательно наблюдал за хозяином. «Сложная у вас работа, Всеволод Борисович», — заметил Дронго. «Очень сложная». «Мне моя работа нравится», — пожал плечами Романенко. «Радуюсь, когда отправляю мерзавцев за решетку. До сих пор не потерял охотничьего азарта. Когда удается найти и наказать негодяя, чувствуешь себя хирургом, который вскрыл гнойник. Кто адвокат у Ахметова? Бергман. Вы его, кажется, знаете. Или же слышали? И слышал, и знаю. Он дружил с покойным Яковом Ароновичем Гольдбергом, другом моего отца. Если сам Бергман ведет дело Ахметова, у вас немного шансов. Пока шансы равны, бесстрастно заметил Романенко. 27-го арестован Ахметов, повторил Дронго. 2-го пошел запрос на Черяева, 3-го застрелили Силакова. Сходится. Но почему не убрали самого Черяева? Он ведь такой опасный свидетель. И почему провели столь сложную операцию через Интерпол? И арестовали его не в Москве, а в Берлине. По нашим данным, Черяев очень опытный и ловкий рецидивист. Осторожный и скрытный. Очевидно, хотели действовать наверняка. «Вы сами верите в это?» — с сомнением спросил Дронго. «Вам не кажется странным, что люди, заранее получающие сведения обо всем, что происходит в вашей группе, не смогли убрать вора в законе? Вы верите в то, что легче устроить арест через Интерпол в Берлине, чем убрать рецидивиста в Москве? В конце концов, его могли просто не выпускать из страны, а потом застрелить во время доставки в тюрьму, объяснив все попыткой побега. Но кто-то специально подстроил его арест, решив, что так будет лучше. И этот кто-то точно знал, когда и куда полетит Черяев. Значит, имел все возможности физического устранения Черяева, но не пошел на этот шаг. Возникает вопрос, почему? Его могли пожалеть?» Романенко усмехнулся. Дронго согласно кивнул. «Я тоже так думаю. В тех кругах, где вращался Черяев, о таких старомодных понятиях никогда не слышали. Тогда почему? Почему его не убрали, а решили устроить арест в Берлине? Кому выгодно, чтобы он был под арестом, но в другой стране?» «Я об этом тоже думал», — признался Романенко, «и пришел к одному единственному выводу. Черяев еще нужен. Он нужен как оружие против кого-то. Если понадобится, Черяева могут использовать. Поэтому его решили не убирать, а под благовидным предлогом посадить в тюрьму, чтобы он не сбежал, как директор нефтяной компании. Это единственное объяснение, которое можно принять». «Похоже, вы правы. Можно либо сломать эту игру, доставив Черяева в Москву, либо, приняв их игру, оставить Черяева в Берлине, позвонив кому-то, развалить все дело». 12 мая в немецком суде будет рассмотрена наша апелляция. Если до этого времени мы не найдем директора нефтяной компании, исчезнувшего неизвестно куда, нам не выдадут Черяева, и тогда мы потеряем шансы на успешное завершение нашего многострадального дела. 2 года работы. Может быть, директор уже давно общается с чертями в аду? Такой вариант вы исключаете? Исключаю полностью. Он сбежал из Тюмени, где находился центральный офис компании. 4 месяца назад он еще был жив, прятался у своих родственников в Москве. Мы не успели его арестовать, он снова скрылся. Как его фамилия? У него осталась здесь семья? Труфилов. Дмитрий Викторович Труфилов. Семьи у него нет, он разведен. Остались бывшая жена и сын. По нашим сведениям, он поддерживает с ними отношения. Есть знакомая, очень близкая, в Москве, но он у нее не появлялся. Там уже несколько месяцев дежурят наши люди. В Тюмени у него есть большой дом. В Харькове живут мать и семья сестры, но там он тоже не объявлялся, мы проверяли. Он нефтяник по профессии, где работал раньше? Дронго поднялся, чтобы снова налить кипяток в чашке. В ГРУ. Он бывший офицер военной разведки, выдавил Романенко. Дронго резко обернулся, поставил чайник на место. «Вы шутите?» «Какие могут быть шутки? Он воевал в Афганистане, был ранен, контужен. В 90-м демобилизовался, работал в различных местах. Одно время даже сидел без работы. С 96-го, перебравшись в Тюмень, руководил нефтяной компанией «ЛИК». Мы проверили и установили странную закономерность. Его рекомендовал на эту должность именно Силаков. Судя по всему, у Труфилова и Силакова были прямые связи и с Черяевым. Что произошло между ними, никто не знает. Но Черяев сумел убедить Труфилова отказаться от контрольного пакета акций. Во время аукциона происходило нечто запредельное. Из Москвы пошла телефонограмма о запрете на проведение аукциона. Но в Тюмени объявили, что телефонограмму не получали. В день аукциона туда полетел чиновник Мингосимущества, но самолету не дали посадку, объявив, что в аэропорту нелетная погода. Диспетчеры позже признались, что их вынудили отказать самолету в посадке. И, наконец, во время аукциона Черяев и Труфилов лично присутствовали в зале. Контрольный пакет за бесценок был продан другой компании. Несмотря на попытки Мингосимущества обжаловать сделку в суде, все осталось в силе. «И кому конкретно достался контрольный пакет?» «А вы не догадываетесь?» — Романенко вздохнул. «Конечно, Роснефтегазу!» «Так», — сказал Дронго, снова протягивая руку к чайнику. «Хорошо, хоть теперь мы знаем, с кем именно будем иметь дело. Очень солидные люди. Получается, что Ахметов работал на них. И не только он один. Черяев, Труфилов, Силаков — целая цепочка. И все замыкается на руководстве нефтяной компании. Ни для кого не секрет, что они были чрезвычайно близки с вице-премьером нашего правительства». «Теперь ясно, откуда у них столь исчерпывающая информация обо всех ваших действиях», — заметил Дронго. «Тем более, почему Черяев в таком случае все еще жив? По всем законам он обязан был умереть еще в Москве, и Труфилова не должны были отпускать живым». «Этого мы не понимаем», — признался Романенко, принимая чашку с горячим чаем. «Спасибо». «И чем же я могу вам помочь?» — спросил Дронго. «Нам нужно найти Труфилова. Он должен дать показания, чтобы мы могли получить Черяева из Берлина. Вы знаете, как сейчас в Европе относятся к запросам нашей прокуратуры? После того, как в Польше не выдали Станкевича, во Франции Собчака, мы не можем рисковать. Если 12 мая немецкий суд подтвердит решение о невыдаче Черяева, все дело может рассыпаться. Мы не сможем доказать, что группа Ахметова действовала в корыстных целях. У нас в запасе всего полтора месяца. Нам нужно найти Труфилова», — снова повторил Романенко. «А почему вы считаете, что именно я могу вам помочь?» «Только вы», — убежденно сказал Романенко. «По нашим последним данным, Труфилову удалось выехать за пределы страны. Он сейчас где-то в Европе. Мы обязаны найти его до 12 мая. Найти и вернуть в страну. Иначе мы рискуем не получить Черяева и окончательно провалить дело». Дронго молчал. Он уже понимал всю сложность предстоящей работы, о которой просил Романенко. «Я говорил с генеральным прокурором», — добавил Романенко. «Он полностью со мной солидарен. Если мы снова получим отказ, это будет пощечина не только прокуратуре, но и всей нашей правоохранительной системе. Купленные журналисты и так изгаляются над нами, доказывая, что все подстроено бригадой прокуратуры, и на суде уголовное дело против Ахметова и его группы все равно лопнет. Мы обязаны доказать свою правоту. Именно поэтому я решил прибегнуть к столь нетрадиционному для прокуратуры шагу. Я получил согласие генерального прокурора на розыск Труфилова. Мы готовы оплатить все ваши расходы, но нужно найти и доставить его в Москву до 12 мая, иначе мы действительно проиграем». Дронго все еще молчал. «Речь идет не о престиже прокуратуры, — продолжал Романенко, — не о моей карьере и не об амбициях нашего генерального прокурора. Мы должны доказать всем, что, наконец, перешли от слов к делу. Мы обязаны продемонстрировать нашу решимость бороться с воровством и коррупцией, которые захлестнули нашу страну». «Сейчас вопрос поставлен именно так. Или они, или мы. Вы хотите нам помочь?» Дронго все еще молчал, понимая всю сложность предстоящей работы. Но, с другой стороны, это и была его настоящая жизнь, то единственное, что он умеет делать. «Каким образом вор в законе мог запугать сотрудника ГРУ, вдруг даже бывшего?» — спросил Дронго. «Здесь что-то не сходится». «Нам тоже так кажется, но никаких видимых причин мы не нашли». «Возможно, был просто сговор между ними. Возможно, были и другие серьезные мотивы. Ничего конкретного у нас пока нет. Так вы согласны?» «Да», — ответил Дронго. «Да. Кажется, вы меня убедили. Для начала я должен получить полное досье на всех людей, которых вы мне назвали. И выпейте, наконец, свой чай. Или мне придется его снова выливать». «Я был уверен, что вы согласитесь», — с облегчением произнес Романенко. «Меня уверяли, что вы лучший аналитик в мире, и уж наверняка в странах СНГ лучше вас никого не найти». «Спасибо», — — пробормотал Дронго. «Мне остается только поверить вам и найти исчезнувшего Труфилова. Надеюсь, его не закопали где-нибудь за городом, и он действительно сумел выбраться в Европу. Нам предстоят долгие разговоры. Вы должны рассказать мне обо всем более подробно и, разумеется, ознакомить с документами вашей следственной группы». «Конечно», — согласился Романенко, — «это в наших интересах. И еще одна просьба. Я понимаю, что эти слова лишние, но обязан сказать. Это было одним из условий нашего генерального прокурора. Никто, кроме нас с вами, не должен знать о поисках Труфилова. Это единственное и обязательное условие». «Думаю, что оно справедливо, но учтите, мне понадобятся помощники». «Надеюсь, у вас есть на примете толковые молодые люди? Один-два человека?» «Найдем», — пообещал, улыбаясь, Романенко.